Глава 28. Маша. Как же я устала. От всего. От всех. Я скинула больничную форму, собрала волосы в высокий узел, не хотела тратить время на фен. Сегодня был тяжелый день, который вылился в сложную ночь. Потом еще Паша. Это первое серьезное испытание моей врачебной сущности. Будь он с моей мамой, восприняла бы спокойнее. Она столько простуд вылечила. А вот с Кириллом... Нет, я ему доверяла, но он никогда не оставался один на один с больным ребенком. Это и для него вызов. Я хотела, чтобы он не был один сегодня. Конечно, не показала, что волновалась за них обоих, но это так. Я в принципе на нервах. Первый раз в нашем доме после расставания с мужем, и этот взгляд жадный, ищущий, горячий, тяжестью темных желаний наполненный. Я очень хорошо сыграла, что не вижу и не замечаю, но я все чувствовала. Я молодая женщина, и у меня давно не было мужчины, да и не предвиделось пока. Меня окружали либо неподходящие, либо те, кого не рассматривала ближе, чем приятеля. Еще бывший муж, конечно. Кирилл особняком держался среди прочих мужчин. Мой приезд сегодня в каком-то смысле проверка и доказательство ему, да и себе, что все реально закончилось, а то, что сейчас испытывала, гормоны голодной женщины. А с Бельским с ним общались ровно, словно бы и не было ночи его ошеломительной откровенности и пугающей жажды близости. Головой я благодарна за такую взрослую позицию и уважение к моим принципам, душой, как и сердцем, ничего не ясно. Ну а тело? Ему мечтать не запретишь. Как и предаваться грешным фантазиям, в них я никогда не признавалась утром, забывала о них, как о пугающей тайне. Мой личный ящик Пандоры, который лучше не открывать. Возможно, стоило прислушаться к советам Ники и найти мужчину, который будет привлекать исключительно физически и никакой моральной привязки. Я не нашла взглядом мочалку и выдавила на руки гель. С ароматом дыни. Приятно. Я поправила душ, чтобы бил в сторону, и начала растирать тело, шею, руки, провела по груди, цепляя острые соски, спустилась к животу и ниже. Обнаружила пару-тройку лишних волосков и улыбнулась. И что? Кто их увидит? Намылила бедра и вернулась к промежности, осторожно провела пальцами, раскрывая складки. Кожа внизу у меня нежная, обычное мыло дискомфорт доставляло, но сейчас не сильно. Наверное, потому что слишком поздно, и мысли уходят в другое русло. Я все время как натянутая струна. Вот и сейчас искра наслаждения пронзила неожиданно. Я принес полотенце. Меня тряхнуло от неожиданности, но я не стала зажиматься и прятаться. Я больше не боялась Кирилла и его силы. Я тоже не слаба. Пусть он боится меня. Давай. Обмылась и, открыв дверь душевой, протянула руку. Он сотни раз видел меня голой. Ничего нового за несколько месяцев со мной не произошло. Ни третьего соска, ни второго пупка. Только Субботин смотрел с обескураживающей жаждой обладания. Сколько проверок для нас двоих. Совладает ли с собой? Не захочет ли снова утвердить свою власть над строптивой бывшей женой? Да, мы бывшие. С этим пора смириться. Держи. Подал одно мне. Я подцепила пальцами, но не удержала. Наклоняться перед ним не стала. Кирилл сам подошел ближе. Невыносимо близко. Жарко. Рывком стянул борцовку. По мощной груди действительно стекали капельки пота. Напряжен. Я сглотнула. Он хрипло спросил: «Провоцируешь?» «Я тебя сюда не приглашала». «Маш, я с ума схожу. Дотронуться до тебя хочу». «Дотронься». Спокойно произнесла и развела ноги. Кирилл хотел привычно сжать меня в объятиях и взять со всем свойственным ему пылом, но я хотела не этого. Не так. Отошла к ванне, стоявшей напротив, и поставила одну ногу на бортик, глядя ему в глаза, коснулась себя между ног. Кирилл хмыкнул и двинулся за мной. «Госпожа?» Уступчиво уточнил. «Не устраивает дверь там?» Он опустился передо мной на колени и властно прижался к бедрам губами. Языком раскрыл складки и закружил возле клитора. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как Субботин на коленях стоит. Он мог быть разным, но всегда несгибаем. Я ногтями впилась в широкие плечи, ища опоры от сладкой слабости наслаждения. Кирилл любил оральные ласки как прелюдию к сексу, но сегодня я хочу до конца. Мне нужно закончить и понять важное. Я тихо стонала, подаваясь бедрами вперед, буквально насаживаясь на его язык, несясь навстречу раскаленным импульсам в конце моего персонального адско-райского тоннеля. «Машка...» Кирилл поднялся и подхватил меня за талию, когда пошатнулась от слабости, наступившей после яркого оргазма. Я позволила, секунду прижималась к его груди, потом высвободилась, полотенце второе подхватила. «Спасибо», — проговорила сипло. «Спасибо». Взгляд его в зеркале нашла. «Я лягу с Пашей в спальне». «В смысле? И все? Иронично удивился Кирилл. Я повернулась и посмотрела на его пах. Домашние штаны совсем не скрывали эрекцию. «Ты хотел дотронуться до меня? Ты дотронулся? Большего не жди». «Нет», — протянул он. «Так не пойдет. «Что?» — вздернула голову. «Благодарность как рукой сняло». «Снова нагнёшь и трахнешь?» Его кадык дернулся, а на острых скулах желваки заходили. Но Кирилл не упал на колени, слезно моля о прощении. Видимо, полагал, что достаточно много извинялся. Я была согласна. Большего лично мне не нужно. «Нет, Маш, больше никогда». Я выдохнула, сама не заметила, что напряженно ожидала его ответа, его действий. Но я снова окаменела. «Я собираюсь кончить, а ты будешь рядом». Кирилл сбросил штаны с бельем. Я отвела глаза. У него эрекция на разрыв, член большой, ровный, головка густого розового цвета, крупные вены, подтянутая мошонка. Мне смотреть не нужно, помнила каждый миллиметр его тела. «Посмотри на меня». Он подошел совсем близко, обдавая терпким ароматом мужского тела, желания, секса. «Ты же хочешь, Маш, я чувствую». Легонько потянул белую ткань, и полотенце упало к моим ногам. «Маш». По моему животу провел головкой, размазывая прозрачную смазку. Я дернулась и бросила на него предостерегающий взгляд, но не настолько уверенный, как надо бы. «Где успел побывать твой член, Субботин?» Я не верила, что Кирилл вел монашеский образ жизни. И да, я хотела секса, хотела член внутри ощутить, хотела, чтобы крепкие руки стиснули грудь, за волосы потянули. Мое тело устало от одиночества. «Значит, я готова?» «Да ты посмотри на него!» Воскликнул и нашел мою ладонь. К мошонке приложил. Тяжелая, напряженная, тугая. «Ты моя женщина. Больше никого не было. Только дрочил, как не в себе». Он провел моей рукой вверх-вниз, еще и еще. Дышал прерывисто. Я тоже. Его пальцы по-хозяйски массировали мне клитор. В его глазах я видела отражение своего хмельного желания. Я не искала оттенки, не разбиралась в ощущениях и тонкой материи сердечных чувств. Я подалась навстречу и громко выдохнула, когда Кирилл крепко сжал мои ягодицы и усадил на длинную полку с раковиной. «Машка», — поглотил поцелуя мой стон, когда ахнула от жаркого вторжения. Я не смотрела. Не хотела контролировать и выстраивать границы. Их теперь так просто не пробить, не сексом, точно. Я закрыла глаза и отдалась ощущениям. Растекалась мягким маслом, разрезаемая острым ножом. Кирилл каждый толчок сопровождал секундной задержкой, надавливая лобком на возбужденный клитор. Наши тела, влажные от возбуждения, с порочными шлепками встречались, обменивались рваным дыханием и улетели к звездам, предчувствуя бурю удовольствия. «Люблю тебя, Машка», — прорычал, доставая член, кончая на живот и бедра, размазывая свое семя, зубами терзая мои соски. Я сползла на ватных ногах и снова под душ шагнула. В голове так пусто. Через мгновение будет по-другому, но сейчас наслаждалась легкостью. «Давай поговорим, девочка моя». Кирилл обнял меня сзади. «Я правда устала, и Пашу проверить нужно». Быстро обмылась и вышла, набросила футболку. Только Субботин не чувствовал, что сейчас нужно отступить. Я не настроена что-либо обсуждать. «Маш, ты моя, а я твой. Ты тоже чувствуешь это. Дай мне шанс, любимая. Я виноват перед тобой. Очень. Но я не хочу быть с другой женщиной. Ты ведь тоже одна. Теперь я точно это знаю». Я грустно улыбнулась, прежде чем спросить. «Уверен? Я тоже всегда думала, что почувствую, если у тебя появится другая. Но это обман, Кир. Обман». Я вышла из ванной. В спальне коснулась лба сына. Температура спадала, погасила ночник и легла к нему. «Буду контролировать. Да и надёжней так, Паша для меня оплот стабильности». Ночью проснулась, не размыкая глаз, потрогала его ручку. «Вроде получше». Хотела уже обратно в сон провалиться, но почувствовала тяжесть на животе. «Что за...» Кирилл мирно спал рядом, положив на меня ладонь. Он был в одежде и лежал сверху одеяла, а я пот. В голове мелькнула усталая мысль возмутиться, но мне было лень, да и спать хотелось. Меня не съедало желание вернуть свою прошлую жизнь, и ностальгия не накатывала. Может, совсем чуть-чуть, и в виде легкой грусти, что ничего не вышло. И все. Утром встала, поцеловала Пашу. «Ты как, милый?» «Нормально». И шмыгнул носом. «Понятно». Я дала ему попить, и он снова закрыл глаза. «Время 8 утра, пусть спит». А я поднялась, сходила, умылась, надела свою одежду. Снизу доносился аромат поджаренного хлеба, колбасы и яиц. Я спустилась... Прятаться точно не собиралась. «Голодная?» Поставил передо мной тарелку с завтраком и большую кружку чая с мятой, но интонации, как и взгляд, намекали на произошедшее ночью. «Немного». Кирилл улыбнулся одними уголками губ и присел напротив. «У Пашки вроде нет температуры, но вы останетесь?» «Хорошо». «Пусть он отлежится, мультики посмотрит. Я позвоню вечером. Если что, вези ко мне». «Маш». Кирилл отпил кофе и поставил кружку на стол. «Будем делать вид, что ничего не произошло?» «Нет, не будем. Я буду честна с тобой. После этой ночи я поняла, что могу идти дальше, понимаешь? Без тебя, Кир. Но я не хочу оставаться врагами. Нам с тобой сына растить». Я тепло улыбнулась. «Он всегда будет мне больше, чем просто мужчина. Кирилл — отец моего сына. Нашего сына. Это очень много». «Я не верю», — бросил, откинувшись на спинку стула и вытирая рот салфеткой. «Вчера ты была моей. Я точно знаю, когда женщина принадлежит мне». «Не сомневаюсь», — ответила не без иронии и поднялась. «Совершенствуй этот навык. Я не против». «Маш, ну харе к словам цепляться». Кирилл тоже встал. Резко талию обвил и к себе притянул. «Ты же дрожишь, краснеешь, глаза отводишь». «Думаешь, что хочешь?» Я убрала его руки. «Я не буду ничего доказывать. Нас больше нет, Кир. Мы родители, но больше не муж и жена. Я не хочу воевать». «Да хрен!» — вспылил он. «Мы муж и жена». «Только на бумаге?» — возразила вяло. «Кончала ты вчера. Он взял меня за подбородок». «Не как бывшая». Я дернула головой и пошла в сторону лестницы. «С Пашей побуду и домой. Может, и он захочет со мной сразу поехать. Не зря говорят, что секс с бывшим — большая ловушка. Им либо манипулируют, либо припоминают. Не буду ничего доказывать. Успокоится и перегорит рано или поздно».